Священный союз народов. Видел я мир, снизошедший на землю. Золото нес он, колосья, цветы. Пушки умолкли, все тихо. Я внемлю голосу, что зазвучал с высоты. Доблестью все вы равны от природы. Русский, немец, британец, француз. Будьте ж дружны и сплотитесь, народы, в новый священный союз. Распри, о смертные, вас утомили, отдых ваш краток и сон ваш тяжел. Землю по-братски бы вы разделили, место бы каждый под солнцем нашел. Сбились с пути вы, не зная свободы, власти жестокой влачите вы груз. Будьте ж дружны и сплотитесь, народы, в новый священный союз. Вы у соседей зажжете пожары, ветер изменится, вспыхнет ваш дом, а охладится земля, плуг свой старый, пахарь израненный сдвинет с трудом. Возле границ, где покажутся всходы, крови в колосьях останется вкус. Будьте ж дружны и сплотитесь, народы, в новый священный союз. Ваши владыки, что падки до славы, смеют указывать скипетром своим, чтобы умножить триумф свой кровавый, новые жертвы, потребные им. Вы, словно стадо, сносили невзгоды, переменяя лишь бремя обуз. Будьте ж дружны и сплотитесь, народы, в новый священный союз. Не по дороге вам с Марсом жестоким. Дайте законы отчизнам своим. Кровь проливать перестаньте потоком. Это воителям нужно одним. Ложным светилом вы верили годы. Завтра же свет их померкнет, клянусь. Будьте ж дружны и сплотитесь, народы, в новый священный союз. Вольную грудью впервые вздохните, мрачное прошлое надо забыть. Весело сейте, напевы звените, миру должны все искусства служить. Средь изобилия водить хороводы станете вы под защитою муз. Будьте ж дружны и сплотитесь, народы, в новый священный союз. Молвил так мир. И цари понурились, в страхе его повторяя слова. Но как весною цветы распустились, снова деревья одела листва, лейся вино чужеземцам в угоду, войско уходит их, нет больше уз. Будем дружны, заключим же народы новый священный союз. Священный союз народов. Песня написана по случаю ухода войск союзников с части французской территории в 1818 году. Святые отцы, вы откуда, совы, к нам? Из подземного жилища, волком здесь, лисою там, тайно всем нам служит пищей. И сам Лойола наш патрон. Вы гнали нас когда-то вон, но воротились мы с кладбища для школ, где пестуем детей. И сечь сильней, и бить больней мы будем ваших малышей. Пусть Климент нас упразднил, в страшном умер он мучении. Пий седьмой восстановил, и его мощам почтенье. Все нас теперь должны простить, ведь Генрих умер, так и быть. Король в нас, видящий спасенье, стал Фердинанд, нам всех милей. И сечь сильней, и бить больней мы будем ваших малышей. Явно к нам благоволит временщик хвалой воспетый. Он народу нас дарит, как крестильные конфеты. Он приготовить хочет в нас себе шпионов про запас, а мы в признательность за это его же сбросим поскорей, и сечь сильней, и бить больней мы будем ваших малышей. пусть народ уверен в том, что теперь в раскатах грома. Будет хартия огнем, где король одна солома. Но мы не лишены ума. Солома — хартия сама, и мы на ней лежим, как дома, а как нажиться нам видней, и сечь сильней, и бить больней мы будем ваших малышей. Из ворот монастырей повели мы наступление, что монах, то наш лакей, лишь в ливреях изменение. Миссионеры посланы, чтоб нас прославить вглубь страны, есть в капуцинах наше рвенье. Париж возьмем ордой своей, и сечь сильней, и бить больней мы будем ваших малышей. В душах вам узнать пора полчищ наших шаг тяжелый. Под ударом топора скоро рухнут ваши школы. Ценя наместника Петра, нам больше жертвуйте добра. Во всем мы сыновья Лойолы, что и иезуитов вам страшней. И сечь сильней, и бить больней мы будем ваших малышей.